Время разговора с Мел. Зазвонил телефон. Оливер тяжко вздохнул, услышав в трубке голос отца. Он слишком устал, чтобы говорить с ним. Был уже 11 час, ему хотелось только принять душ и улечься в кровать с Сэмом. Прошедший день был нелегким и на работе, и вечером дома. «Привет, папа, как дела?» «У меня в порядке», — ответил отец неуверенно. Оливер заметил, что Мел, пользуясь моментом, улизнула. «А вот у мамы нет, да? Она что, заболела?» Усталость не давала Оливеру даже серьезно расстраиваться. «Это долгая история, сынок». Джордж Ватсон вздохнул. Оливер ждал продолжения. «Сегодня ей сделали сканирование мозга. Боже ты мой, зачем?» «Она вела себя как помешанная и потерялась на прошлой неделе, когда вас не было. На этот раз на самом деле потерялась, к тому же упала на лестнице, растянула голеностоп». Оливер почувствовал себя виноватым, что не звонил из Вермонта, но он весь был в заботах. Ей еще повезло, в ее возрасте она могла сломать бедро, что гораздо хуже. Но, конечно, не это была самая плохая новость. «Пап, но сканирование мозга не делают при растяжении голеностопа. Что это?» Отец, казалось, задавал себе тот же вопрос. У Оливера не было сил слушать долгий рассказ. Джордж Ватсон снова замялся. «Я подумал, если... Можно мне приехать поговорить с тобой?» «Сейчас?» — опешил Оливер. «Пап, скажи, что случилось?» «Мне просто надо с тобой поговорить, вот и все. А наша соседка Маргарет Портер за ней присмотрит. Она мне очень помогает. У ее мужа было то же самое». «Что то же самое? О чем ты говоришь? Что они нашли?» Оливер был нетерпелив в разговоре с ним, что случалось редко, но он устал и теперь очень расстроился. «Не опухоль, нет, хотя такая вероятность, конечно, была. Смотри, если ты считаешь, что поздно...» Но было очевидно, что ему надо было с кем-то поговорить, и Олли не решился ему отказать. «Нет, пап, нормально, приезжай». Он заварил кофе и налил себе чашку, раздумывая, где Бенджамин и когда он вернется. В будний день возвращаться следует раньше. Оливер хотел сказать ему только это. Но первым прибыл отец. Он был бледным, изможденным и явно постарел за неделю, прошедшую с Рождества, что снова напомнило Оливеру, что у отца больное сердце. Оливер подумал, что ему... Не к чему отлучаться из дома и ездить одному среди ночи, но не стал это говорить, чтобы еще больше его не расстраивать. «Заходи, папа». Олли проводил отца в уютную просторную кухню, надеясь, что звонок не разбудил Сэма. Ватсон-старший отказался от кофе, однако согласился на чашку растворимого без кофеина и медленно опустился на стул. Оливер посмотрел на него. «У тебя утомленный вид». Может, и не надо было разрешать ему приезжать, но отцу явно хотелось поговорить. Он рассказал Оливеру о результатах сканирования мозга. «У нее болезнь Альцгеймера, сынок. Ее мозг заметно уменьшается, как показало сканирование. Они, конечно, не уверены на 100%, но ее поведение в последнее время похоже... подтверждает диагноз. Чепуха какая-то, Оливер не хотел верить. Сходи к другому врачу. Но Джордж Ватсон только покачал головой. Он знал лучше. Не имеет смысла, я знаю, что они правы. Ты ведь не в курсе, что с ней происходит в последнее время. Она теряется, все путает, забывает простые вещи, известные ей всю жизнь, забывает, как пользоваться телефоном, как зовут друзей. На глазах у него выступили слезы. Иногда она даже меня не узнает, думает, что я — это ты. На той неделе несколько дней звала меня Оливером, а потом рассердилась, когда я ее поправил. Употребляет выражения, которых я от нее никогда не слышал. Стыдно появляться с ней на публике. На днях обозвала засранкой кассиршу в банке, где мы бываем каждую неделю. Бедная женщина чуть в обморок не упала. Оливер невольно улыбнулся, но все это не было забавно, это было очень грустно. Вдруг Джордж с удивлением огляделся, а где Сара? Уже легла? Оливер хотел сказать ему, что Сары просто нет дома, но подумал, что нет смысла скрывать от отца правду. Раньше или позже он должен узнать. Глупо, что Олли этого стеснялся, будто не смог удержать дома жену, будто вина была целиком его. Она уехала, папа. Куда уехала? Отец побледнел еще больше. Не понимаю, в гости? Нет, уехала в университет, в Гарвард. «Она тебя бросила?» Джордж был ошеломлен. «Когда это произошло? Она была здесь, с тобой, на Рождество. Это было непостижимо, но он увидел печаль в глазах сына и все понял. О, Господи! Олли, извини меня, когда все это случилось?»